Алло. Да. Валентина Петровна, угадайте, откуда я звоню. Я не гадалка. Ну, это ваш любимый сосед из 218-й. И чего ж тебе нужно ночью? Я вот насчет квартиры вашей передумал. Квартира мне уже ваша не надо. Я теперь вас буду беспокоить вот с Евровидением. А вот вам звонили из Российского народного сообщества фанатов... Вам звонили из Российского народного сообщества фанатов Евровидения? Это я их к вам послал. Сейчас утро или вечер? Сейчас утро. Утро? Да. Доброе утро. Звонишь-то. Доброе утро. Что там насчет детского Евровидения, так как вы к нему относитесь? Вот вы в Киев приехали. Причем тут я-то? Я не разбираюсь в этих делах. Ну, в фан-зону со мной сходите или нет? Чего? У вас аккредитация есть? Чего? Аккредитация у вас есть? Ничего у меня нет. Ну вот мне сказали, что вы бесплатные билеты раздаете. Я вот вам звоню и хочу получить бесплатный билет. Я не кассир. Нет, вы директор Евровидения, вот билеты и раздаете. Какой я директор? Я пенсионер 90-летний. Ты меня с кем-то перепутал. Мне сказали, что вы билеты на детское Евровидение раздаете, вот я вам и звоню. Нихуя я не раздаю, пошел к тебе, не матерь.